Не случайность всего. В жизни каждого взрослого человека легко отыщутся 2-3 случая, которые иначе как чудесными совпадениями не назовешь. Их может быть и более, но, конечно, не слишком много, дабы от избыточности впечатлений человек не потерял душевного равновесия и не лишился рассудка. Иногда нам удается истолковывать смысл, значение или предназначение таковых совпадений, чаще же они остаются загадкой, которая время от времени тревожит наше сознание, требуя ответа, но так и не получая его. Повествование об этих чудесных случаях мне доводилось слышать от множества, возможно, сотен людей, однако, не дерзая посягать на их личное достояние, расскажу немного о том, с чем сталкивался сам. Этого богатства и у меня в достатке. И все прибывает. На днях пригласили осветить одно из отделений большой больницы. Спрашиваю, 32-е? Откуда вы знаете? Юноша, я собирался поступать в медицинский институт, работал в этом отделении санитаром. И вот снова попадаю сюда. Зачем, не ведаю, однако, не удивляюсь. Это из разряда совпадений обыкновенных, частых. Скажем, некогда издательство, в котором мне довелось трудиться, получило помещение в новом доме на Хорошовке. Спрашиваю, номер дома случаем не 62? Как вы угадали? Просто. По этому адресу я прожил 25 лет. Но тот дом сломали, людей выселили на другие концы Москвы, и вот теперь я возвратился к знакомой школе, к деревьям, некогда посаженным моим отцом. Ива теперь оказалась у самой дороги. Тысячи людей проходят и проезжают мимо нее каждый день, и никто не ведает, что полвека назад мы с отцом привезли из Серебряного Бора тоненький прутик и воткнули его в самом низком месте двора, у водосточной решетки. Давно нет моего отца, нет той решетки, нет уже и самого двора, как нет двухэтажных домишек, построенных пленными немцами. Огромные здания, а между ними старая ива. Далеко за спиной это время, далеко в прошлом мирские труды и мечтания. Несколько лет я уже служу в храме, прихожанином которого, как выяснилось недавно, некогда был мой прапрадед. Здесь он молился, причащался, он и жил здесь, в доме священника, и ходил по тем же самым ступеням, которые теперь стираю я. Но и это не все. Однажды, с вполне досужими интересами, я забрался в глухой район на севере Вологодской области, приобрел избушку, рыбачил, охотился, помогал восстанавливать разоренный собор, стал священником и отслужил там 4 года. Впоследствии обнаружилось, что именно из этой глуши прибыли в Москву мои старинные предки. Правда, в ту пору земли тамошние были не заброшенными, а процветающими, но речь о другом. Мне стало ясно, что если бы я по своему произволению переселился на какой-нибудь остров в океане, то и там отыскалась бы могилка четвероюродной бабушки. Не ведаю, что означает каждое из этих совпадений по отдельности и означает ли оно что-нибудь вообще, однако взятые вместе они навевают мысль о том, что целые фамилии из поколения в поколение живут, словно привязанные к колышку. И как бы далеко не забредали мы в своих исканиях и дерзаниях, нас время от времени возвращают к этому колышку. Для смирения, может быть. Чтобы напомнить, кто мы, откуда мы и где живем. На земле, то есть под луной и под солнцем, где нет и не может быть ничего нового. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас, сказал Екклезиаст.